Глава 5. Паисий. Итак, Анахарет Нектарий был убит, и Лысая гора осталась без присмотра. Даже осиротевшие собаки ушли оттуда в поисках пропитания и лучшей доли. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и какая-то незримая сила, условно обозначим ее как божественное провидение, уже назначила на вакантное место нового замечательного человека. Первое, на что стоит обратить внимание при знакомстве с этим избранником судьбы, что он тоже православный клирик. Для мирянина быть смотрителем Лысой горы — миссия непосильная, и выбор провидения вновь пал на церковного человека, прошедшего, как и его предшественник, незаурядную школу жизни. Им стал малообразованный провинциальный монах, чье мировоззрение оформилось под влиянием забористого симбиоза христианского мистицизма, древнего язычества и бытовых суеверий. Это сделало его идеальным претендентом на роль охранителя Лысой горы, готового к встрече с любой чертовщиной. Учитывая, что сия гора славится в первую очередь именно паранормальными явлениями, такая подготовка весьма кстати. Чего только люди там не видели: и НЛО в небе, и русалок в заводе, и призраков на вершине. Ходят слухи даже о реликтовых тварях, обитающих в лабиринтах карстовых пещер. Плюс ко всему, Лысая гора известна своим аномальным расположением. Река Волга круто огибает ее, будто бы не желая иметь ничего общего с творящейся там фантасмагорией. Таким образом, Лысая гора представляет из себя некий заповедник для нечистой силы, присматривать за порядком, на территории которого тяжкий крест. И нести его отныне предстоит отцу Паисию, жизнерадостному человеку 60 лет от роду. Дабы понять, почему выбор пал именно на него, необходимо ознакомиться с основными вехами его многоопытного жизненного пути. Паисий был избран на роль монаха-отшельника с самого своего рождения. Имя, которое он получил в юные годы во время таинства крещения, было иное, однако для истории оно не сохранилось. Уже многим позже, после принятия монашества в 50-летнем возрасте, он получил свое второе имя – Паисий. Как уже было сказано, его особое предназначение проявилось сразу же в день появления на свет, 30 января. Соль в том, что эта дата у Русской Православной Церкви считается днем памяти раннехристианского подвижника и пустынника, основателя отшельнического монашества святого Антония Великого. В день рождения мальчика никто не обратил внимания на праздничную дату, но, несомненно, то был знак свыше. Будучи ребенком, Паисий воспитывался в интернате, и первым его мистическим опытом стал случай, произошедший в новогоднюю ночь в середине 50-х годов. Паисий стал свидетелем, как одна юная комсомолка, не дождавшись своего кавалера по танцам, взяла в руки икону святого и, шутки ради, начала с ним вальсировать. Весело смеясь, девица некоторое время кружилась по залу, как вдруг неведомая сила парализовала ее, и она словно вросла в пол. Хоть сердце девушки билось, сдвинуть ее с места или забрать из рук икону не удавалось. Окаменение длилось 3 месяца, пока девушка сама собой не пришла в себя. Тем временем людская молва разнесла историю о чуде по всему городу, а потом и в области. Атеистическая советская власть, спохватившись в срочном порядке, приняла меры против распространения вредных слухов, и история сошла на нет. Саму девушку упекли то ли в монастырь, то ли в психиатрическую клинику, а Паисий меж тем был поражен случившимся до глубины души. С тех пор в юноше пробудился интерес ко всем загадочным и необъяснимым аспектам бытия, пролить свет на которые была не в силах академическая наука. Научившись читать, мальчик просиживал все свободное время за книгами, почти не участвуя в детских играх. Сверстники, тем не менее, относились к Паисию с уважением, ценя его рассудительность, твердость характера, незлобивость и чувство юмора. Помимо чтения, наш герой много мечтал и, как все молодые люди, был полон оптимизма, возлагая большие надежды на будущее. Подобно другим детям, он не видел себя в роли серого обывателя, кем большинство все-таки становится с возрастом. Однако, в отличие от своих теплохладных товарищей, Паисий мечтал с жаром, с вдохновением. Ничего не зная про эзотерические учения вроде трансерфинга реальности, он мысленно выстраивал свою грядущую жизнь так, как бы ему хотелось, и она мало-помалу начинала соответствовать грезам. Хотя вполне вероятно, что все с самого начала было подстроено божественным провидением. А от наивного юноши ровным счетом ничего не зависело. Паисий не мечтал стать летчиком, механиком или капитаном дальнего плавания, как многие мальчики из его окружения. А вместо этого под воздействием приключенческих романов развил в себе тягу к авантюризму. Он представлял, как однажды сбежит из интерната с проходящим мимо бродячим цирком. И хотите верьте, хотите нет, но почти так и случилось. Паисий увязался за цыганским табором и несколько месяцев прожил с кочевниками, пока его не вернули в родные пенаты. Рассказывать подробно обо всей жизни Паисия нет нужды, отметим лишь основные события. Благодаря своему неуемному характеру и интересу ко всему загадочному, Паисий повидал многое. Он был добровольным участником секретного советского эксперимента по изучению экстрасенсорных способностей. Ходил в экспедицию по поиску снежного человека и даже несколько лет отсидел в тюрьме, ввязавшись в очередную авантюру. Как видим, жизнь Паисия была богата приключениями, и только после всех этих мытарств он пришел-таки к Богу. Здесь надо сделать небольшое отступление и отметить, что Паисий был совершенно равнодушен к плотской стороне жизни. Он влюбился лишь раз в студенческие годы и, поддавшись юношескому порыву, даже лазил к своей избраннице по пожарной лестнице на третий этаж общежития. Этот краткий эпизод закончился ничем. Несостоявшийся любовник был грубо отвергнут, и на том сердечные похождения Паисия были раз и навсегда прекращены. Полового влечения как такового он вообще никогда не испытывал, так что стать монахом, как говорится, ему сам Бог велел. Как бы то ни было, а в церковь Христову Паисий пришел только к 50 годам. И в этом нет ничего удивительного, ведь древняя мудрость, присущая многим зрелым народам, справедливо считает, что в молодости человек еще не способен понять высшего смысла бытия. Так ходят слухи, что еврейскую науку Каббалу разрешается изучать лишь после 40 лет, а китайцы верят, что голос неба можно услышать только после 50. 10 лет герой нашего повествования прожил в Малороссии, при православном монастыре, сперва участвуя в росписи храма, а затем став послушником тамошнего старца, выделявшего Паисия из массы других работяг и паломников. Когда же сему старцу пришел срок отправиться к Господу, он, лежа на смертном одре, спросил своего любимого послушника, чему тот планирует посвятить дальнейшую жизнь. Паисий ответствовал, что хочет удалиться от мирской суеты в один из древних крымских пещерных монастырей, дабы провести остаток дней в аскетизме, непрестанно творя Иисусову молитву. На это старец отрицательно покачал головой, сказав, что не благословляет этот выбор, а желает возвращения Паисия на малую родину, в Поволжье. «Где родился, там и пригодишься», — добавил он. Паисий, разумеется, поступил именно так, как ему заповедовал любимый наставник. А теперь, внимание, самое интересное. Первое, что услышал Паисий, прибыв в родные края, был не что иное, как весть о зверском убийстве Анахарета Нектария на Лысой горе. Этого знака свыше Паисию было более чем достаточно, чтобы понять свое конечное предназначение, к которому он на ощупь шел 60 лет.